Логично. Девять, вам бы хотелось быть похожим, ой, на нее него. Нет-нет, тут понятно. Десять. Основное качество вашего партнера, которое вам кажется самым явным. Эгоизм и красота, серьезность и аскетизм. А как же мягкость и нежность? На меня кинули взгляд, ты серьезно? Улыбнулась. Одиннадцать. У вас был тяжелый день, вам не терпится выговориться, а она, он начинает говорить о несущественных вещах, касающихся только ее. Вы. Попрошу ее остановиться, подожду, пока он выговорится. Флора слегка удивленно посмотрел на меня. Я умею слушать. Тем более несущественное для меня может быть существенным для тебя. Если честно, ни черта не понимаю в биологии и химии, пожала плечами, поймав непонимающий взгляд линфейца. Ветерок прошелся по шее, немного разметав локоны. На солярии было хорошо, особенно учитывая, что на моей планете средняя температура раза в два жарче. А раз у нас взаимовыгодные отношения, построенные на договоренности, то и относиться я буду к тебе с уважением, как к партнеру, а не понимание тебя, как личности, это мои проблемы, которые я постараюсь решить. Все-таки инициатором была я. Парень задумался. И со всеми работниками ты так, что за чушь? Ты же мой парень, естественно, я сделаю все, чтобы ты не сбежал раньше времени. Еще чего, чтоб я ко всем была такой понимающей, не в этой жизни. Все-таки Флору главное не спугнуть, а то больно он напряженный. Перевела взгляд на следующее окошко. 12. Вы бы не против заняться сексом, но она, он заявляет, что устал, а до настоящего момента такого ни разу не случалось, и мне трудно представить, как бы я реагировал в подобной ситуации. Предложу сделать расслабляющий массаж, а там посмотрим. Восхитилась. Двусмысленный ответ без конкретики. Ни да, ни нет. Из-под ресниц глянула на чуть хмурые брови. Сразу понятен наш с ним разный образ мышления. Он живет настоящим, а я подстраиваю его под себя. Он говорит, как есть сейчас, а я рассматриваю варианты развития в будущем. Подняла уголок губ вверх. Мне кажется, мы идеально друг другу подходим. Долистала тест, и взгляд зацепился за последние вопросы. 14. Кто из людей больше всех значит в вашей жизни? Я сам я. 15. Больше всего вы боитесь зависимости чужой власти над собой. Да, в некоторых вещах мы вообще не сходились, но тест, кажется, копнул куда глубже, чем предполагалось. Удивительно, что я в этом тесте была такая честная, но это даже забавно, хоть и наталкивает на мысли о том, с чего бы. 25. Любовь – это испытание и договор. Задумчиво уставилась на ответы. Чувств Флора боится, как и зависимости, которая приходит с ними. Я такая же, либо власть, либо чувство. И я всегда выбрала власть. Она куда нужнее. Думаю, мы очень хорошо друг другу подходим. Подвела итог. Единственный недочет. Мы друг о друге ничего не знаем, и наше общение все еще натянуто. Проанализировав себя, выдвинула вопрос. Как ты общаешься с семьей? Флора нахмурился. Так же, как и с тобой. У тебя есть братья или сестры? Задумалась. Кажется, у него есть младшая сестра. Взгляд парня чуть потеплел. И с ней ты общаешься так же? Пожал плечами. Ладно, разберемся. Встала. Думаю, нам пора. Эй, Мегера. Уже лют, закатила глаза. Вспомни солнце, вот и лучик. Развернулась, поджав губы. Ой, ты с парнем. Напускной шок был ожидаем, и ехидство после тоже. Особенно учитывая то, что мой дорогой братец знал о заказанном мной втором костюме. Какая неожиданность, что же это я, вот уж точно неожиданность. У него по губам поплыла мерзкая, с большой буквы мерзкая, ухмылка. С учетом пирсинга выглядело ужасно. Пока Милат разглагольствовал, подошла и взяла его за ухо, прерывая поток мыслей вслух. «Ты вовремя, мой сладкий», зло прошипела. Обернулась к парню, брови которого на мгновение дернулись, и расплылась в елейной улыбке, приветствуя усыпанного дырками родственника. «Флора, знакомься, это мой брат. Аранг Милат, это мой молодой человек, Флора». Закатила глаза на натянутую паузу. «Как ты согласился на это? Она тебе угрожала?» Чуть потянула ухо. «Ау, ну хватит». Посильнее сжав, отпустила. В зал я прошла под руку с Флорой вслед за шестой матушкой, а за нами, пытаясь скрыть уныние и огорчение, шел братец. Убранство дворца было светлым и дорогим, но мне не хватало простора и воздуха, которыми была насыщена вся архитектура Вахармала. Коридоры узкие, потолки высокие, но тоже узкие, окна застекленные, а в некоторых местах их вообще нет. Я предпочитаю размах и откровенность. Что удивило, так это не классический вариант приемов, где всех присутствующих поочередно объявляют. Мы просто вошли в мраморный зал, где вместе со всеми ожидали появления правящей семьи. По пути к парадной лестнице, откуда должны будут спуститься король, заметила принцессу Далана, королевскую семью Рамулия, и еще парочку принцев других планет. Поразилась эксцентричным нарядом в перьях и быстренько увела брата, пока тот не решил выпендриться. Назло нам, несмотря на собственную гениальность, он та еще змея, фу, как и вся наша семья. В противоположность мне, наряд шестой жены был максимально закрытый. Синие темные ткани спускались до самого пола, слегка открывая стройную фигуру. Были видны лишь глаза из-под никаба 9, никаб, традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Несколько пугающий наряд дополняли широкие золотые украшения на груди и плечах. Голову украшала золотая тиара, напоминающая небольшой кокошник. Братец был в закрытом голубом шервани 10, шервани – индийское мужское одеяние, состоящее из туники до колен и штанов или шаровар. Образ также дополняли золотые украшения, из-за которых его пирсинг казался излишне мусорным. Ах да, знакомство шестой с Флорой. Первым делом взгляд матери прошелся по светлой фигуре парня, а после был обращен ко мне, поэтому пришлось пояснить. Это Флора. Он специалист и гениальный биолог, с намеком протянула. Взгляд очень медленно переместился обратно. Мое имя Эллисая Фарзани, рада знакомству. Саранг Милатом, вы, по всей видимости, уже познакомились. В знак приветствия женщина плавно моргнула. Когда, как в большинстве королевств, принято протягивать руку при знакомстве, у нас это запрещено. Особенно если это замужняя женщина и мужчина, не являющийся членом семьи. Об этом я предупредила Флору заранее, поэтому парень ограничился поклоном. Я была бы полной тварью, если бы не предупредила. Но я же не такая. Для меня честь познакомиться с шестой женой правящей семьи Вахармала. Мое почтение, госпожа Эллисая Фарзани, про дотошность нашей семьи касательно этикета я тоже сообщила, и такая щепетильность Флоры в этом моменте приятно порадовала. Хоть кто-то из моего окружения относится к приличию, как к норме. В связи с этим матушка благосклонно кивнула, а я улыбнулась, радуясь элегантности, которая просто не свойственна большинству специалистов. Брат тоже слегка ехидно кивнул. «Мне приятно видеть ваши манеры. А раз вы являетесь спутником Бадан Бариет, для сокращения несвойственных общему миру наших семейных формальностей можешь обращаться ко мне так, как привыкла эта юная особа, шестая жена», — нахмурилась. «Сомнительных камней в мой огород сегодня слишком много. Меня дернули за руку, заставляя чуть согнуться в сторону, но я быстро выпрямилась, элегантно повернувшись и сгибая корпус на 40 градусов». Тихий и насмешливый голос раздался у самого уха, заставляя лицо чуть скривиться. «Если ты не поняла, то это намек на...» «Замолчи», — процедила сквозь зубы, улыбнулась. Взгляд синих глаз остановился на мне, а затем перешел на Флору. Это был намек на то, чтобы я его не смела кидать через пару недель, раз уж попросила сопровождать на это сомнительное мероприятие и представила жене отца. Я уверена, что мне не показалось... И шестая посмотрела на него благосклоннее, чем на меня. «Надеюсь, вы насладитесь этим праздником. Редко Бадан Бариет приводит столь милых и интеллигентных юношей. У нас еще есть время, поэтому встретимся через полчаса». Сильный и спокойный голос раздался вновь и, еще раз моргнув, женщина чуть отошла, взяв под руку брата. «Развлекайтесь. Странно, что ты понравился именно ей». Снизу вверх посмотрела на непонимающего парня. «Ладно, пойдем погуляем. Король Винетка, королева Линдия, приветствуем вас от имени Вахармала», раздалось чуть дальше, и я поспешила увести себя и парня прочь. «У-у-у-у», протянула, увидев знакомое отвратительное платье спустя пару минут. В душе разгорелся азарт. Я почувствовала запах пакости, которую могу совершить. Сняв камеру, которая теперь всегда со мной в шпильке, отлевитировала ее на штору. Я думала, у Стеллы нет вкуса, а оказывается, у нее есть соперница, серьезная соперница. «Что случилось?» — уточнил мой кавалер, и я заинтересованно цокнула, не отрывая глаз от химеры. Она стояла возле парадной лестницы, переговариваясь с двумя подпевалами в костюмах горничных. Можно было задеть и этот момент ее жизни. Девчонка не смогла найти общий язык со сверстницами, принцессами и знатными дамами других планет, поэтому тусуется с горничными. Секретарь прислала мне инфу на эту пигалицу. Диамур, одна из богатейших семейств Солярии. Кажется, отец этой девочки умер от отравления, а мать, ты не знаешь, утрированно удивилась. Парень приподнял бровь. Эта девочка, Химера, звезда Ютуба. Что, такого от меня, видимо, не ожидали услышать. Ну, сеть с роликами. Как ее М, чуть нахмурилась, пытаясь вспомнить, но название так и не пришло в голову. М, я понял, магическая сеть. И что там, вот так просто, удивилась названию. Там ролик с ней один из самых популярных сейчас, хищно улыбнулась и вздохнула, когда поняла, что биолог вообще не понимает, о чем речь. Ай, ладно, постой здесь немного, я сейчас, изящно качая бедрами, я поплыла к девушке, предчувствуя пакость. Настроение и так было хорошее, а поднять его до планки превосходной поможет гадость ближнему. Привет, сверху вниз посмотрела на синеволосую химеру, изогнув губы в усмешке. Я первая принцесса Вахармала, Бадан Бариет, не ожидала увидеть тебя здесь, на балу в честь прекраснейшей дочери Солнца и Луны, принцессы Стеллы. Лицо девушки скривилось от моей льстивой дифирамбы солнечной принцессе. Энда, она даже не постаралась скрыть неприязнь. На моей планете она бы уже попала в тюрьму, а я бы приказала ее казнить. Но мне не разрешают казнить людей по собственному усмотрению. Химера Ди Амур. М, что? Так ты из семьи Амур, одна из аристократии Солярии, округлила глаза, и ты из Беты, верно, взяв себя в руки, прохладно уточнила, сказав достаточно громко, привлекая внимание собравшихся вокруг, что значит не ожидала увидеть меня здесь. Девчонка проигнорировала вопрос, видимо, думая о приветствии. Зацепившись за информацию, которая только дошла до ее помощниц, она начала закипать, а в голос проскользнули нотки злости. Ау, волосы наэлектризовались. Что здесь происходит? Раздался голос правее, и я перевела взгляд на стройную фигуру в фиолетовом приталенном платье со странным меховым капюшоном, который каким-то непостижимым образом крепился к волосам. Я тоже с радостью послушаю. С другой стороны раздался спокойный голос, и ко мне подошла матушка. Рядом стоял Милат и Флора. Ох, матушка, а вы? Вопросительно посмотрела на мать феи. Графиня Кассандра Ди Амур, я мать этой девушки, вы делегация с Вахармала, мое почтение. Отличительной особенностью императорской крови Вахармала в деловых поездках была сама одежда и обилие золота, а если присутствовала одна из королев, то ее незаменимым атрибутом была корона. Женщина с высеченными как из камня чертами лица склонила голову, давая понять, что ее статус на этой планете высок и кланяться ниже она не намерена. Эф, она даже не королева. Бадан Бариет, в чем дело? Чуть дернула бровью, посмотрев на шестую, но позже вновь расслабилась. Графиня Кассандра, ваша дочь учится в школе Бета? Все верно. С этим есть проблемы? Хм, думаю, вы не в курсе, но предполагаю, что вам это может разбить сердце. Злобно посмотрела на ничего не понимающую девчонку. О чем вы говорите? Взволнованно нахмурилась женщина, переводя взгляд с меня на настороженную дочь. Это и ответит на вопрос Химеры, бросила взгляд, хмуря брови. Не так давно по сети начало гулять одно видео, посмотрела на потолок, стараясь не ухмыляться. Я, пожалуй, покажу, раз у нас есть время. Достав телефон и стараясь скрыть улыбку, нашла ролик. Поставила средних размеров голограмму, чтобы ее было хорошо видно присутствующим. Хотя может, это недоброжелатели. Какие еще недоброжелатели? Именно служанки и личная магия феи. Кто поверит, что это фейк? Люди вокруг зашевелились, выпучивая глаза. Запустила видео, на котором Химера сначала толкнула принцессу Солярии, а потом гналась за бедной феей и ее подругами. Графиня вздрогнула и постаралась выключить видео, перехватывая телефон. Такого не может быть. Кто-то подставил мою дочь, отодвинула голограмму так, чтобы женщина не дотянулась до телефона, а люди за нами продолжали видеть ролик. С этим нужно немедленно разобраться. Мама, она специально это сделала. Это была она. Тут глаза выпучила я, оскорбленная до глубины души. Графиня развернулась к дочери. Химера, то есть сейчас вы утверждаете, что первая принцесса Вахармала начинает конфликт с графством чужой дружественной страны? Тут на них обратила стальной взгляд и шестая жена. Нет, что вы, Химера еще подросток, а они бывают очень импульсивны. Женщина обернулась, растерянно приложив руку к сердцу. «Приносим извинения. Мы разберемся с тем, кто подделал это видео и захотел опорочить нашу семью». «Ох, вот как, в таком случае я была излишне груба. Меня очень удивило отношение подданной, пусть и дочери графини, к принцессе Солярии. Подумала, Кошмар, неужели эта девушка не знает принцессу своей страны? По спине прошлись ощупывающие взгляды, и послышались шепотки. У Химеры аж вены на лбу вздулись. Это, а графиня побледнела, не зная, куда смотреть. Кому же так сильно насолила ваша дочь, что он сделал настолько правдоподобное видео? Ах, мы можем показать его и принцессе Солярии. Она совсем скоро будет здесь. Очень нехорошо, что королевскую семью и аристократию вовлекают в это кощунство. Насмешливость в голосе я постаралась скрыть за напускной радостью, видя, как Химера бледнеет. Что ж, рада, что мы разобрались. Бадан Барит, а вы, если захотите выяснить что-то, даже если вас переполняют эмоции, подождите, не стоит ставить людей в неловкое положение. Учту, матушка, моя вина, не смогла совладать с эмоциями. Это видео слишком задело мою гордость, как принцессы. Я бы такого не потерпела. Видимо, принцесса Солярии очень великодушна и благородна, подумала я и захотела отстоять ее. Стелла, дура. Видимо, так и есть. Матушка прошлась холодным взглядом по чете Диамур и ушла под ручку с младшим, не прощаясь. Я посмотрела обиженно-осуждающе, поджав губы, и взяла протянутую биологом руку, очень вовремя оказавшуюся рядом. Отошли. Нет, ну ты видел, как она с ним за ручку пошла. Смешливо глянула на парня. Она его всегда любила больше, чем меня. Ты специально. Какой у меня чудесный парень. Положила голову на плечо, смотря в чуть прикрытые зеленые глаза. Она успела тебе насолить? Не мне. Просто во время прогулки, мне очень не понравилась ее вседозволенность. На моей планете за такое неуважение к правящей семье ей бы отрубили руки и выкололи глаза, перед этим избив до полусмерти. Жестоко, зато действенно. И именно поэтому у нас так никто уже давно не делает. Матушка остановилась, вместе с ней замерли и мы. Видя, да, легко согласилась. Моих следов там все равно нет, если будут искать. Графиня Кассандра имеет огромное влияние на Солярии. Я знаю, и в данном контексте это не имеет никакого значения. Это происшествие не затрагивает ни политику, ни конкретно графиню, ведь я высказала свое отношение к человеку, что творил Хе, КХМ. Невежество и смуту в городе, согласно доступной информации в сети. Кто посмеет меня осудить? Никто. Бедные граждане. Ты права, но не лезь глубже. Я не хочу с этим разбираться, подошла за спину женщине и шепотом уточнила, игнорируя ее слова. Есть шанс избавиться от них, законные, кивнула под настороженный взгляд Милата и Флоры. Ко мне быстро развернулись, заставляя сделать шаг назад и поднять руки. Как только сможешь создавать жидкие кристаллы в кристаллизованных капсулах, мы поговорим об этом. Грустно вздохнула. Ну не могу я так, либо жидкий кристалл вплетен в защитный барьер и зациклен на источниках энергии, либо кристаллизованный кристалл. Черт, спрятала лицо в ладонях. Корабль. Я забыла про чертов корабль специалистов. Я не лишила этих придурков крутого корабля. Как я могла? Внезапно затрубили горны, знаменуя выход короля, и мы все обратили внимание на огромные мраморные двери сверху лестницы. Добро пожаловать, друзья и гости. Это был мужчина лет 40. Подтянутая фигура и рыжие волосы. Голову венчала золотая корона. Благодарю вас за то, что пришли. Сегодня большой праздник, и мое сердце наполнено радостью и счастьем, потому что моя Стелла вернулась домой. Как сентиментально. Я даже представить не могу, чтобы наш император говорил что-то в этом роде. Гадость. Вслед за мужчиной вышла принцесса в розовом платье, усеянном драгоценностями. Люди, что стояли по всему залу, с легкими улыбками наблюдали за красавицей. Наверняка уже готовы сватать ей своих сынков. Придерживая свою дочь, король начал спускаться, что-то говоря принцессе. Метнула взгляд на Кассандру, чьи глаза замерли в предвкушении. Видимо, скоро объявление, о, получается, ее помолвки с королем. Хорошо, что я ей нагрубила до объявления. Итак, друзья мои, у меня есть еще одно радостное объявление. Да, прижалась к Флоре, который то и дело хмурился. Бал в честь Стеллы еще не начался, как тут же радостная новость. Я хочу сообщить, что в нашем королевстве совсем скоро вновь появится королева. Кассандра, ты знала? Тихий шепот перебил мою драматичную паузу в мыслях. Да, вы только посмотрите, матушка, как четко прослеживается позиция графини, прищурилась, смотря на то, как Стеллу оттеснили и заняли место по правую руку от короля. Никакого этикета и порядка. Что у дочери, что у матери. Зато у вас серпентарий, вклинился еще один шепот. Прикрыли глаза мы с шестой вместе. «Милад, засранец, не лезь», — шикнула. «Через месяц графиня Кассандра станет моей женой». «Ну да, ведь у Кассандры земель больше раза в три, чем у короля», — усмехнулась. «Муж так удачно скончался. Почему ты не сказал мне об этом раньше?» Аплодисменты местного люда заглушили крик, заставляя короля дрогнуть и заодно показывая толпе, что обо всем этом думает их принцесса. «Ну, я хотел сделать сюрприз, ничего не говоря больше», — фея ушла ка. «О, а вот и ее подружки. Что-то я их проигнорировала. Красиво было бы, если бы Стелла вообще ушла, а не к подружкам. Подарки мы уже отдали, поэтому больше как таковых обязательств у нас тут нет». Пока я думала, подойти к Винкс или нет, заиграла музыка. «Ох, как чудно! Флора, потанцуем?» — потянула опешившего парня, мило улыбаясь. «Разве у тебя не должно быть плохое настроение?» — опешила. «Почему? Не мой же отец снова женится, да и что уж там, у нас закончились свободные места жен в гареме. Они освободятся, только если император от кого-нибудь избавится», — повела теперь снова опешившего парня к другим парам. «Бада, я не умею танцевать». Видимо, он решил не идти в дебри моей родословной и семейной жизни и сменил тему. «Ой, правда?» Откинувшись на лежащие на талии руки и совершив небольшой прогиб в спине, осмотрела окружающих. Довольно хмыкнула, услышав, как звенят украшения в тон музыки. «А это и не танго или вальс, чтобы напрягаться. Просто перебирай ногами по кругу. Это вариация белого танца, тут особо двигаться не надо», довольная тем, что рука стала держать талию увереннее, а вторая нежнее сжала мою ладонь, улыбнулась. «Ну как нежнее, безвыходнее». Всего каких-то пару секунд продлилась радость, пока не раздался крик. Вокруг короля и принцессы образовалась толпа. Стелла орала, что-то бормоча, а король старался привести ее в себя. Так как мы стояли достаточно далеко, первым делом я схватила Флору и решила держаться поближе к семье. «Охрана, выведите этого монстра, это не моя дочь», ошалела посмотрела на толпу. «Что? Бада, стой на месте». Аранг Милад, то же самое, удивленно наблюдала, как в зал ворвалась стража, а люди с криками начали бежать. В центре зала окруженные стражниками застыли Винкс, закрывая собой. «Бог ты мой, ничего себе принцесса!» «Молчать!» – процедила самая старшая, и мы с братом умолкли, наблюдая за тем, как Винкс побежали, перед этим отправив своих парней прочь. «Ох, как тяжко! Делегация Вахармала, просим пройти с нами». «Мы сопроводим вас в отель», стражник был похож на швейцарского офицера, такая же страшная каска и ядерные штаны. Кивнув, мать пошла первой, не отпуская Милата, за ними я с Флорой. «Сейчас, ты тоже не переживаешь, несмотря на меня», тихий спросил биолог. «А ты?» вернула вопрос, спускаясь по лестнице. Подумав, что все же не стоит его провоцировать, решила ответить. «Я его характер еще не так хорошо знаю, чтобы выкаблучиваться. Не переживаю и не волнуюсь. Они феи, с ними специалисты. Стелла свой дворец как пять пальцев знает, да и, как сказала наша директриса, девочки до ужаса везучие. Хорошо, что ты нагрубила до объявления новости о свадьбе», усмехнулась замечанию парня. «Я не нагрубила, я указала им на досадное недоразумение, произошедшее ранее. А если люди здесь не идиоты, то состыкуют нелюбовь Химеры и ее мамаши к принцессе Солярии и поймут, кто стоит за этим бардаком», полушепотом добавила, когда мы вышли к взлетной площадке. «Но более не стоит об этом переживать. Солярия не наша планета, и уж тем более не твоя, чтобы беспокоиться», пронаблюдала, как на площадку приземляется белый шаттл. Пока мы с Флорой обговаривали время встречи, корабль успел долететь до отеля. Служанка принесла фрукты и удалилась в специальную комнату, где прислуга могла отдыхать, пока не понадобится. «Составишь компанию?» — уточнила, провожая взглядом спокойную шестую жену. «Более чем уверена, что она раздосадована таким хаосом на мероприятии. Да еще и документов у нее осталось. Нет, у меня еще есть планы на вечер. Непонятно, радовала меня немногословность Флоры или нет, но ладно». «Кая», — позвала служанку, что стояла поодаль. Темнокожая девушка спокойно подошла, поклонившись. «Отлично, нужно, чтобы Флора без проблем прибыл на Магикс», девушка кивнула и посмотрела на другую служанку, что стояла у трапа к королю, та кивнула и зашла вовнутрь. «Сделаю все, чтобы господин добрался в целости и сохранности, моя принцесса», еще раз поклонившись, жестом руки Кая попросила специалиста вновь войти на корабль, улыбнулась, становясь в расслабленную позу. «Спасибо за проведенное со мной время, Флора, скоро увидимся», подойдя к парню, руками оплела его за шею, заглядывая в глаза. «Благодарю за незабываемые впечатления, мне показалось, или в голосе была насмешка, до встречи». Понаблюдав за поднятием корабля вверх, набрала Фили: «Скажи, что мне не обязательно разбираться с той жопой, что происходит с феями». «Не скажу, ты и сама все знаешь», насмешливый голос раздался из динамика. «Кажется, мы уже обсуждали то, что тебя сделали нянькой, Фили, а я бы не отказалась от такого страстного». Трубку кинули. «Как жаль, у меня есть еще несколько дней каникул, нужно воспользоваться ими по назначению». Часть 11 по Флора. Примечание к части. https://pinit3ugopn8u, Флора, Бичина. «Мы сделали это». Долго с соавтором спорили над характером Флоры, чувствует головокружение. Надеемся, он получился интересным, лицо в облаках. Будем очень рады обратной связи. Нужно вытащить секвою сепраливирус свифта из шкафа. Конечно, шкаф – не самое удачное место для ночного растения, и Гелия вряд ли оценит, если зеленые лианы затащат его к себе за нарушение покоя, но ночной террариум еще не изготовили. Я предупредил Гелию о секвое. «Эй, Флора, здорово, дружище!» Раздался не к месту голос за спиной, и я, остановившись, обернулся, смотря на двух подходящих. В окружении леса было спокойно, единственное, что претило, это обязательное присутствие на открытии реконструированного красного фонтана. «Ты не участвуешь в представлении?» До того, как я успел издать хоть один звук, посыпались остальные фразы, не требующие от меня ответа. «Ты что, с его характером он не впишется ни в одну команду, и даже то, что он гений в своей области, не поможет». Передо мной стояли первокурсники с пренебрежительными ухмылками и злорадством в глазах. Мысленно возвел глаза к небу. Теперь еще и тратить время на никому не нужные монологи. «Да ладно, у него же есть друзья», прикрыл глаза и вздохнул, не прислушиваясь к дальнейшему разговору. Прямым, ничего не значащим взглядом посмотрел на парней, в мыслях считая, сколько еще белков стоит поместить в наноцикломин, чтобы ее головка наконец сформировалась в полноценный рот. 11. https://vinx.pdf.fandom.com/ruvikid0%d1d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0 отвратительное божество женского пола, где я похож на нее. Пока эти двое говорили сами с собой, я отвлекся от мыслей, заметив движение за их спинами. Внимание привлекла одетая в ярко-фиолетовые одежды девушка. Все ее естество говорило о самодовольстве. Возник интерес. Фурия несет возмездие всем серым и убогим, заинтересованно протянул томный голос, и я чуть любопытно прошелся по ней взглядом. Девушка была очень красивой, а ее манера речи... Да нет, биолог, ой. Услышав насмешливый женский голос, сочащийся напускным любопытством, первокурсники не могли не повернуться. Стоило это сделать, как уши обоих стали красными от смущения. Ох, то есть тем, девушка действительно красивая, и озабоченных пубертатом подростков можно понять. Однако этот объект симпатии, безобразная реакция, их растопчет. Вмиг исчезнувшая заинтересованность сменилась презрением. Постарался не вздохнуть вслух. Интерес оборвался, стоило проявиться этой интонации в голосе, а самому разговору свернуть в сторону осуждения и упрека. На моей памяти уже был один такой человек, и я буду стараться избежать кого-то с такими же беспринципными нотками в голосе, как у принцессы Линфи. Неудивительно, что фонтан продержался меньше, чем розовый замок, наполненный феями. Девушка насмешливо опустила их ниже плинтуса. «Что ты?» Лицо красноволосого первокурсника приобрело пунцовый цвет, а на лбу вздулись вены. «Это не так, мы, не оправдывайся», — размеренно произнес. «Еще нам не хватало проблем со знатью». Наряд девушки явно говорил о ее принадлежности либо к Сурии, либо к Вахармалу. Парни и так были раздосадованы и злы. «Надеюсь, подобный выкрутас не обойдется мне проблемами. Кому надо, ВС знает, а на незнакомцев тебе должно быть все равно. Давайте на этом закончим. Скоро начнется представление, и кое-кому», посмотрел на ребят. «Все первокурсники участвуют в шоу для зрителей, нужно подготовиться». Парни, чуть оборачивались и явно ругаясь, пошли к арене, не желая дальше ущемлять и так опущенное ниже некуда достоинство. Переведя взгляд на девушку, подумал, может ли она доставить неприятности незнакомым людям. Я опасался, и в такт моим мыслям сердце забилось чуть быстрее. Она усмехнулась и только собралась отвести взгляд, как я отзеркалил ее действия. Выдохнул. Развернулись спинами к друг другу мы одновременно. Обычно такие женщины начинают истерить, указывая на свой статус. Удивительно, но повезло. В конце концов буду надеяться, что мы с этой ведьмой никогда больше не пересечемся. Оказалось, она фея, а не ведьма. Но даже если и так, в момент нашего знакомства я старался игнорировать всю компанию фей, которые по необъяснимому стечению обстоятельств крутили романы именно с этой командой первого курса. Какое совпадение. Как жаль, что Гелия с ними знаком. А этот напускной интерес к его работам, он вызывал тошноту. Не обращая внимания, со смешком произнес мой творческий друг. Я имею в виду, сделай лицо попроще, выступления вот-вот должны были начаться, поэтому компанию девушек мы покинули быстро. Хмуро посмотрел на Синеволосова, поморщился и расслабился. Гелия всегда может найти подход к каждому, несмотря на то, что затворник. Остальные события этого, несомненно, занимательного дня даже вспоминать не хочется. Новый день был окончательно испорчен, пока Гелия скромно и несколько воодушевленно не появился в комнате, сообщая о новом задании сопровождения феи из Алфеи. Чего это он? Это был мой второй год обучения в Красном Фонтане. При этом это не начало года. Времени, чтобы создать действительно феноменальный проект, оставалось с каждым днем все меньше и меньше. Я знаю, что ты все еще злишься на меня, Флора. Губы друга сложились в печальную улыбку, а взгляд избегал прямого контакта с моей фигурой. В груди разливалась досада напополам с пониманием. Аккуратно отложил книгу на стол, показывая готовность слушать. В той ситуации, в которой мы находимся, мне показалось это лучшим решением. Я молчал, не перебивая и полностью сосредоточившись на тонком силуэте посередине нашей комнаты. Гелии было присуще изящество, отточенное в каждом движении, и можно с уверенностью сказать, что его действия завораживали и, если бы не страх перед одним определенным человеком, он вряд ли бы покинул Линфию для того, чтобы стать специалистом. Ему больше подходит творческая и спокойная профессия художника, о которой он мечтает, или музыканта. И знаешь, тон голоса сменился, заставляя вслушиваться в слова внука Саладина внимательнее. «Я совсем не жалею, что попросил деда записать тебя в нашу команду». Теперь черные глаза уверенно смотрели на меня, твердо выражая свою позицию. Тяжело вздохнул и поднялся с кресла. Фигура вздрогнула и скривилась, явно вспоминая что-то неприятное. «В конце концов, тебе я могу доверить свою спину. В первую очередь, в этой неприятной ситуации находишься ты. Я бы советовал тебе больше не отчисляться», сделав пару шагов, положил руку на плечо своего друга. «И я понимаю твои мотивы и разумность данного решения». Однако, выразительно посмотрел на него. «Это не отменяет того отвратительного факта, что из научной команды я теперь в боевой. Я прекрасно понимал Гелию. Если не знать его хорошо и не вглядываться в плавные движения рук, почти невозможно заметить едва видимые нервные передергивания плечей или оглядывания пространства. Конечность под моей рукой расслабилась, и я убрал свою руку. Куда нужно сопроводить фей? Легкая улыбка посетила мое лицо, откликаясь на мелодичный смех соседа. В отличие от остальной нашей команды, наше с Гелией присутствие не требовалось на отдых. Они сопровождали фей на отдыхе. Абсурдность этой ситуации поражала, но уроки тактики отбили желание развивать эту мысль, не зная всех деталей задания. Вздохнув, активировал на панели шаттла лазеры. Из кабины хорошо просматривались зеленые леса и равнина, усеянная деревянными обломками. Нахмурившись, нацелился на то место, где стояли три ведьмы. Не на девушек, но рядом. Раздался взрыв. Вместе с ним и облако пыли, застелившее собой всех находящихся внизу людей. «Привет, ребята», включив динамик, Гелия помахал рукой нашей новой команде. «Не могу сказать, что, смотря на радостные лица, я испытал положительные эмоции, но задание есть задание». Мысленно поставил себе галочку, что стоит хоть немного узнать о парнях по команде. Все-таки безразличие в отношении товарищей кончится ножом в спину, и не обязательно товарищеским. Как только мы приземлились, пришлось выйти, чтобы помочь Тимми вылезти из-под обломков. Парень был признанным гением в компьютерном деле, странно, что его впихнули к первокурсникам, хотя многие третьекурсники положили на него глаз после результатов вступительных работ. Неужели все дело в принце? Странно, у нас здесь много принцев с разных планет, принца Роклеона не такая важная шишка, чтобы собирать команду гениев. Значит, дело в чем-то другом. Вытащить программиста из-под щепок труда не составило, а вот мое бегство на корабль было пресечено настойчивым взглядом друга. О, и красавчик тоже здесь, Флора, верно, я Стелла. Помнишь, вокруг начала вертеться златовласая фея со звонким голосом, застыл на месте, провожая суетящуюся девушку, Брендона, которая тут же кинулась на шею своего парня, нахмурился, напоминая себе, что не стоит оскорблять принцессу даже в голове. Ребята, кажется, возникла еще одна проблема, пикси заболели. Как оказалось, ребята охраняли феи с их пикси, за которыми охотятся, а сейчас встала острая нужда отправиться в деревню маленьких фей. Феи и пикси, за которыми охотятся, охраняют первокурсники. Звучит как минимум странно. Обвел взглядом парней. Интересно, только у меня вопросы. Нет, у Тимми тоже они возникли, но он их замял, судя по скованным движениям и потиранию шеи. Я смотрю, ты очень воодушевлен. Обратил внимание и проследил взглядом за Гелией, бодро вышагивающим рядом, то и дело поправляя воротник. Отвратительный костюм, весь в облипку, душный, неудобный. Конечно, я только читал о деревне Пикси, а сейчас представилась возможность увидеть ее вживую, слегка улыбнулся. Как думаете, заболели только наши Пикси или все? Опечаленную рыжеволосую девушку обнял Скай, нашептывая что-то утешительное. Обведя нашу широкую компанию, понял, что знаю только имена парней. Имена феи в моей голове не отложились, за исключением принцессы Солярии, Стеллы. Через пару минут навстречу нам вылетели Пикси, провожая к деревне. Они все размером с помело 12, экзотический фрукт, относится к цитрусам, его диаметр может достигать 30 см, из отрывков разговоров удалось понять, что какой-то лорд Даркер охотился на Пикси, а затем с помощью ведьмы украл кодекс, что хранился в деревне маленьких фей. Напряженно сложил руки на груди, обдумывая ситуацию. Кодекс. Кажется, его украли и из красного фонтана тоже. Перевел взгляд на компанию первокурсников. Боюсь представить, чем заняты третьекурсники. В прошлом году у меня не было столько проблем. Бада, что ты здесь делаешь? Стоило нам пройти сквозь заросли кустов, услышал оглушительный удивленный крик. Как видишь, Стелла, сижу, знакомые снисходительные нотки эхом отдались по округе. Этот голос я помню. Брови сошлись на переносице. Две аристократки на один квадратный метр, это напрягает. Я не об этом. Возле деревни Пикси, состоящей из домиков, расположенных узорчатым кругом на поляне, спиной к нам сидела девушка в фиолетовых одеждах с золотыми украшениями. Думаю, если бы деревня не находилась под сенью кроны, нас бы ослепило от яркости последних. Слегка повернутая голова и покровительственный взгляд. Эти феи явно ей не друзья. Ты с Мартина, он тоже заболел, теперь заговорила девушка с розовыми короткими волосами, которая все время была где-то рядом с нашим командным программистом. Да, проблемы с цветком жизни. Понятия не имею, что делать с растениями, не теряя стати, девушка притворно обреченно нахмурилась и тут же сменила выражение на игривое. Может, у вас есть знакомая фея природы? Хотя, обведя всех пришедших, она остановилась на мне, чуть передернул плечами. Мысли о феях природы навевают неприятные воспоминания с Линфи. В жизни не скажу, что у меня есть такие знакомые. Он же биолог, может, сможешь что-нибудь сделать? Корни из-под земли были эффектны. Корни из-под земли, ХМ. В день открытия красного фонтана я использовал азотные удобрения и экспериментальные семена. Происшествие с монстром было удачным моментом, чтобы опробовать один из моих проектов. Наука, не магия. Голос принцессы Солярии заставил отвести взгляд от девушки. Хочешь сказать, тебе не нужна биология? Может, еще скажешь, что физики не существует и гравитация – выдумка. Подобные слова заставили мрачно дернуть уголком губ, посмотрев на фею. Девушка продолжала сидеть, но чуть развернулась, звеня украшениями. Теперь в ее руках можно было увидеть фею Пикси. С научным интересом я разглядывал то, что заставило принцессу, судя по отсутствию еще кого-то, прийти сюда одну. Тем был сопливый мальчишка Пикси с ярко-рыжими волосами и красным носом. Я же сказала, лучше всего подошла бы фея природы или деревьев, растений, цветов, но таких здесь нет. Верно, совершенно. Что было примечательно, так это некая готовность феи-специалистов слушать то, что сейчас говорит принцесса. Хм, наверное, это властность, читающаяся в каждой мышце ее лица и звучащая в каждой интонации. Отвел взгляд, когда внимание девушки вернулось к Стелле. На Сурии принцесса маленькая, значит принцесса Вахармала, их там много. Какая из? Только если писать запрос в Линфию, но это слишком долго. В конце концов, может, если у парня получится узнать о состоянии растения, мы сможем придумать решение. Между строк явно читалось «вы сможете». А если ты, жидкий кристалл, уже проводник и накопитель магии, услышав слова розоволосой феи, тут же вернул взгляд к говорящим. Что, усилитель? Мне нужен явный элемент, на который я могу воздействовать. Не могу я просто взять и усилить жизненную силу, стараясь подавить эмоции и не впиться взглядом в принцессу. Принцессу Вахармала, первую принцессу, спрятал глаза за челкой. Пока феи переговаривались, я старался ничем не выдать незаурядный интерес. Вахармал – закрытая планета. За ее пределы выходит ровно то, что хочет правитель, но как человек науки я не мог не знать об одной из важнейших опор этой планеты – жидком кристалле. У всего исследовательского общества чесались руки получить хоть небольшую крупицу этого вещества для изучения, но дальше самих вахармальцев жидкий кристалл не уходил. А потом в узких кругах стал ходить слух о драгоценной принцессе, что является феей жидкого кристалла, что было нонсенсом. Так устроены феи. Они являются символами энергии не чего-то конкретного, а общности. Они могут быть феями технологий, природы, воды, огня, воздуха, иллюзий, драгоценных минералов или камней, звезд, снов, электричества и много чего еще, но случай с принцессой Вахармала был уникален. Один на миллиард. Фея, рожденная с конкретным даром, которого нет ни у кого больше. Теперь ее стать, эгоизм и ощущение своего могущества не казались необъяснимыми или необоснованными. Обвел взглядом маленьких фей и деревню из домов, в которых то и дело слышалось чихание. Усмехнулся. Принцесса Вахармала, ее звали Бада, совсем не похожа на принцессу Солярии. Из полуприкрытых век посмотрел на златовласую девушку, что-то доказывающую подругам, словно королева ночи и роза. Однако, чем больше мы болтаем, тем меньше времени. Мне нужно собирать образцы энергии и магии вокруг. Что произошло с цветком? Активировал встроенный компьютер на предплечье, посмотрел наличие в шаттле нужной техники и препаратов, элементов и медикаментов. Стойте, вы хотите начать эксперименты с цветком жизни? Несмотря в сторону говорившей Пикси, пролистал список лабораторной посуды. Как дальновидно со стороны комплектующей команды засунуть в корабль мини-лабораторию? Скользнул благодарным взглядом по хмурому Гелии и все-таки бросил взгляд из-под ресниц на принцессу песчаной планеты, что, легко поднявшись, откинула волосы, пронзительно скользя взглядом по кричащей Пикси. Старшая Пикси с зелеными волосами и в золотом платье чуть тяжело посмотрела на застрявшую малютку. То, что главная маленькая фея слушает Баду, думаю, что-то да значит. Скорее всего, Бада – это сокращение. Нужно узнать полное имя. Если ты видишь другой способ, предложи и поступай по-своему. Девочки, если вы хотите помочь и поучаствовать в этой спасательной миссии, самое время уточнить у Флоры, какое оборудование ему нужно, и создать его. Тикна, думаю, это по твоей части. Внутренне я удивился. Ну так что, в лишнем оборудовании нет необходимости. Оторвавшись от списков и удостоверившись, что здесь есть все, что понадобится, глянул вперед. В глазах феи я увидел недовольных чертит, но они исчезли, стоило ухмылке наползти на ее лицо. Постарался ничем не выдать напряжение и, сообщив парням, что ухожу за материалами, вернулся на корабль вместе с Тимми и Гелией. Пока я собирал нужную хрустальную и стеклянную посуду, до мозга дошло, чем я сейчас буду заниматься. Это приводило в восторг. На Линфее было запрещено экспериментировать или проводить опыты на живых и редких растениях всем, кроме друидов и дриад, а также фей природы. Это раздражало даже больше, чем идиоты. Внутри поднялась волна недовольства, гонимая мыслями о запрете. «Эй, Флора, не забивай голову», — сделал глубокий вдох, слушая голос друга. Такой шанс выпал, да, прикрыл глаза, узнавая такие редкие нотки ехидства в голосе товарища. Действительно, шанс редкий, когда еще может так повести, собрать образец цветка жизни Пикси. Невероятная удача. Ты прав, Гелия. Я наблюдал за тем, как перламутровая радужная пленка покрывает купол над деревней Пикси, а в голове работали шестеренки, прокручивая все варианты событий и диалогов. Я просто не могу не попробовать. жидкий кристалл, я стоял наедине с принцессой посреди леса за пределами защитного барьера. Напряжение, исходившее от меня, разбивалось о насмешливый взгляд. Это вещество, используемое в почти всех технологиях, очень дорогих лекарствах и прочих магических предметах обихода. Я правильно понял, что ты имеешь возможность создавать этот магический элемент. Взгляд девушки стал опаснее. Все-таки я затронул тему ресурса ее планеты, недоверие обосновано. Ты прав, и что же ты хочешь? Голос, в отличие от взгляда, был далеко не нежным, предупреждая, чтобы я не переходил черту дозволенного. Медленно выдохнул. Я хочу немного этого вещества для изучения. Назови цену, мне нечего ей предложить. Денег у меня вряд ли хватит на такое сокровище, но можно попробовать договориться, нужно лишь узнать расценки. Потом уже будем решать, потяну я их или нет. В конце концов, я буду знать, что попытался. Даже не знаю, интонация неприятная, но терпимая. Было бы уместнее, если бы ты сам предложил то, что можешь мне дать. Ты принцесса Вахармала, я не могу предложить то, чего у тебя нет, или то, что ты не можешь получить сама. С таким раскладом будет лучше узнать, что бы ты хотела бы от меня. Самый возможный расклад – это рабство. Но этот вариант я должен услышать прежде, чем делать выводы. Насколько я знаю, оно есть на Вахармале, но не официально разрешенное. Так же, как и у нас на Линфии, типа запрещенное. Что же я могу хотеть от того, о ком совсем ничего не знаю? Хм, думаю, у королевской особы есть способы узнать обо мне все. Что ж, я обдумаю твое предложение и сообщу решение. Это интересно, взгляд девушки, переведенный на небо, был расслабленным, что давало надежду на адекватную цену. Если откроешь причину того, зачем тебе нужен жидкий кристалл, может, я обдумаю быстрее. Ты, конечно, красавчик, но в данный момент это не ключевое. Конфликт семейных интересов. Жидкий кристалл лишь способ, а не конечная цель. Конечно, очень привлекательный и наиболее удачный и, вероятно, успешный способ. Я готов на многое, чтобы появился шанс покинуть Линфию и не быть возвращенным туда. Ясно. Тогда до встречи, Флора. Несколько секунд фея что-то обдумывала и спокойно завершила разговор. Мне остается лишь ждать. Бадан Барит, монстры исчезли. Полагаю, вы справи, стоило увидеть тонкую слегка шатающуюся, как не в себе, фигуру девушки, как мой голос начал затихать, пока и вовсе не умолк, стоило тонким пальцем вцепиться за горловину, притягивая вниз, чуть сильнее приоткрыть веки, выдавая удивление, когда на щеку легла холодная ладонь, палец девушки нежно провел по скуле вверх и вниз, заставляя озабоченно столкнуться взглядом с золотыми глазами, чуть расширенными от. Кажется, за порталом произошло что-то действительно ужасное. Ты ведь нормальный, да? Едва заметный шепот сорвался с губ феи. Они, все, больные. На, голову, наши лица находились настолько близко, что мы дышали одним воздухом. Они, это феи? Миг, и девушка отпустила меня и с полным безразличия взглядом ушла. Еще секунда понадобилась на то, чтобы прийти в себя и обернуться. Как, Флора, все хорошо? Бадан Барит уже ушла, я осмотрел по очереди появлявшихся девушек и парней, нахмурился. По сравнению с Бадан Барит они все радостные. По ним не скажешь, что там было что-то, что могло повергнуть в такой шок. Странно. И что же ты хочешь взамен? Отбросив ненужные разговоры, задал волнующий вопрос. Все мысли о цене до этого дня мой ум продолжал сводить к рабству. Дул прохладный ветерок, на улице чудная погода, а тебя в рабство? Даже сил удивиться нет. Я, конечно, планировала избегать этой темы, но раз ты сам предложил. Нет, кажется, это итог нашего разговора. Тяжко вздохнул, готовясь встать. На рабство я не готов, мне хватает матриархата. Тогда радуйся, у тебя будет больше привилегий, чем у раба. Ты будешь моим парнем. Слова принцессы эхом повторялось в голове. Ты даже сможешь мне отказывать, но знай, я очень настойчива. Посмотрел на кокетливую фею. Зачем? Не вижу резона, но это явно неплохо, если у нее нет садистских наклонностей, о которых я не знаю. Расслабил мышцы тела, слушая. Один из самых лучших вариантов, которые я мог бы услышать, еще и дала право, что я могу говорить нет в определенных ситуациях. Но зачем ей парень? Понимаешь ли, голос песчаной девушки на мгновение перебил крик пробегающих мимо детей. Так удачно сложились обстоятельства, что ты попал в компанию к парням моих соседок-фей, взгляд моей спутницы впору было назвать несколько сумасшедшим. Разве то, что она в прошлый раз была с нами на миссии, произошло не из-за ее пикси? Причем тут фей? У меня же обстоятельства сложились хуже, и так получилось, что я попала в компанию к самим феям. Так значит, ее записали в команду фей, с которыми работает наша группа специалистов. Скорее всего, на нее кто-то надавил, раз сейчас она выражает озабоченность этой командой девушек. Такие, как она и я, не беспокоятся о других, если это не кто-то очень близкий. Но близкие люди – это исключение. Неужели хочешь такой счастливой участи в виде меня, Гели? Нахмурился. Не стоит, Гелия не переживет такого. Он и так нервный. Посмотрел на излучающую позитив фиолетоволосую. Тогда получается, что я ей тоже нужен для... Я тоже так подумала, пропел голос. Ей нужен парень для того, чтобы влиться в компанию тех, кто ей не нравится или кому не нравится она, чтобы быть рядом на законных основаниях. У меня парень работает с вами, я не собираюсь оставлять его одного. Такой аргумент для фей, у которых есть и свои парни, должен быть действенным. Они поверят в ее светлые и искренние мотивы, которых у нее явно нет. Но есть причина быть рядом, о которой я ничего не знаю. Ну и ладно, видимо, на нее жестко надавили, цепляя ее интересы. Сроки, у меня есть 1.5 года, потерпишь меня 2 лет, пока маленькие гусенички не станут бабочками, улетев в голубое небо. Счастливо разведенные руки радугой не подходили к интонации. Зато у тебя неограниченный доступ к жидкому кристаллу. Разумеется, в разумных пределах и только для тебя, да еще и море возможностей. Тебя послушай, ты хочешь отправить их на совсем другое небо, попробовал пошутить. Условия выгодные. Может, не прокатит. Досада в голосе стала лучшим подтверждением. Но это уже меня не касается. Мы используем друг друга и разбежимся. Ну так что, ты согласен? Да, задумчиво произнес, все еще обдумывая выгоды и лишения, исходящие от этой затеи. Плюсов пока больше. Отлично. Тогда идем на свидание. Вскочила со скамьи Бадан Бариет и потянула меня вслед. Мы только что были на нем. Нехорошо посмотрел на девушку, вставая. К чему все это? У тебя плохое представление о свиданиях. Шею обняли тонкие руки, а ее грудь прижалась к моей. Сдалей непонимание и удивление наблюдал за тем, как эмоция счастья в глазах собеседницы сменилась восторженным обожанием. Я хочу знать о тебе все. Ногти кокетливо прошлись по шее, заставляя спину покрыться мурашками. Наедине, будь добра, меньше этой игры. Она ни к чему, выдавил и, взяв увешанные браслетами запястья в руки, отстранился, приходя в себя от столь необычных действий. Хорошо, Бадан Бариет чуть отошла, но опустила лишь одну руку, переплетая вторую с моей. Идем гулять, у нас есть еще часик. Часть 12. Примечание к части. https://pinit2b7p3 тот. Я собрала по частям. Комната Гелии и Флоры. https://pinit x5w0u5jf. Агна. Секретарь Бады. https://pinit6gatxits. Кая. Главная служанка Бады. https://pinit2cmfrtsku. Одежда служанок. https://pinit5qvr9jkk. Самый старший брат Бады. Бичина. Мы это сделали. Я смотрела на Стеллу. Стелла смотрела на меня. Вернулась я в Алфию в большой спешке. Насколько можно назвать то, что я умылась, помыла голову, переоделась и так долго наслаждалась присутствием Каи и ее дивными руками, которые делали мне массаж, спешкой. Да, я спешила. Как замечательно, когда есть слуги. Почему бы вам не обратиться к вашей нимфе? Ну или к жрицам-феям? Задала разумный вопрос, слушая про фееричный побег и разглядывая зеленого покрытого жесткой чешуей монстра, которым стала принцесса Солярии. Зачем искать информацию в библиотеке, если есть доступ к источнику силы и магии собственной планеты? Тяжко вздохнула про себя. Я уже написала запрос отцу-императору о посещении планеты в ближайшее время в обход матери, которая явно не будет рада меня видеть. Мне бы тоже к жрицам сходить и заглянуть в храм на планете Фили, там-то точно про Лилит знают больше, чем где бы то ни было, наверное. Тишина заставила напрячься. Кто? Нимфа. Я не подумала, задумчиво протянула Тикна, забубнив себе под нос, и, тут же спохватившись, пояснила Музис Блум, а я прищурилась, смотря на нервную Стеллу. Нимфа – это хранитель планеты и посредник между планетой и ее жителями, а жрицы-феи или жрицы-маги – посланники от нимфы к народу. Какой планетой? Тут же нахмурилась Муза, явно не переваривая то, о чем пошла речь. Ох, тяжко вздохнула и, оперев локоть о стол, подперла рукой голову. «Это надолго, КХМ», — кашлянула розоволосая и недобро посмотрела в мою сторону, отвернулась. «Блум с земли, а муза с планеты, где нет нимфы, поэтому я поясню», оторвавшись от созерцания полок с книжными переплетами, посмотрела на голограмму космоса в руках феи технологий. «Когда-то была пустота и тьма, в этой пустоте родился дракон и феникс. Великий дракон начал создавать планеты, в каждую вкладывая частичку своей силы и наполняя их своей созидающей энергией. Так начало формироваться сознание планет. По мере слов феи голограмма создавала красочные иллюстрации. «Постой, постой, хочешь сказать, что у каменных шаров с магмой и корой есть сознание, то есть они могут думать, или говорить?» Азиатка смотрела на нас, как на чокнутых, на секунду посмотрела в потолок. «Она с мертвой планеты, неудивительно, что не в курсе такого рода дел. У планеты есть сознание, но она не говорит привычным нам языком. Она общается с нами силой ветра, теплыми лучами или громкими грозами, может напеть нам голосом птиц или треском ломающихся льдин на воде, или показать, что ей что-то не нравится бедствиями и катаклизмами. Голос планеты – природа. Она – отражение сознания. Также она не может совершать привычные нам действия. Как ты правильно заметила, муза – планета, каменный шар. Но благодаря этому шару мы появились. Позже, для общения между нами, каждая планета порождает нимфу. Говорят, нимфы – древнейшие из живущих существ, которые родились в источнике жизненной силы планеты. Именно планета через нимфу дарует силу энчантик софеям. Поэтому условием его получения и является спасение жителя своей планеты. Судя по погоде и богатству нашей планеты, думаю, наша нимфа – расчетливая сволочь. Я не слышала о нимфе на мелодии. Девушка хмуро поджала губы. «У вас ее нет», – постаралась сделать голос спокойным, но вышла с долей издевки. Кашлянула и выпрямилась. В какой-то момент дракон столкнулся с Фениксом и исчез, не успев наполнить своей силой молодые планеты. «Такие планеты мы называем мертвыми», предрекая речь Блум о живых планетах, быстро продолжила. «Не потому что на них нет жизни, а потому что планеты не говорят с ними. Поэтому у вас энчантик здоровится ГМ, даже не знаю, как описать это. Устройством», посмотрела на розоволосую. «Верно, специальным устройством, созданным нимфами других планет. Не могу рассказать точный механизм работы, но, насколько я знаю, он автономный и находится под охраной королевских семей. Так значит, Стелла может обратиться к своей нимфе и попросить помощь», задала очень правильный вопрос муза. «Ну, хе-хе, как бы сказать», приподняла бровь. «Как есть», Стелла и смягчилась. «Как есть, ГМ, наши нимфы. Нимфы, на солярии их две, они как бы слегка анинысхт». В последние слова приходилось вслушиваться, настолько они были тихими. «Нифхин, Стелла, ничего не слышно», очень любезно произнесла Лейла. Брибарди, непонятное бурчание раздражало. «Что, ни хрена не поняв», повысила голос, впиваясь глазами в затихающего шавомонстрика. «Да обиделись они на нас, не можем мы у них помощи просить», впала в ступор. Нимфа обиделась. Неосознанно из гортани вырвался звук. «Ищем способ в книгах», и принцесса уткнулась в какую-то открытую страницу. «У-у-у-у-у-у-у-у». Непонятным досадно сочувствующим взглядом посмотрела на принцессу солярии, закусив губу, отвернулась. «Это что же они такого натворили, что хранители планеты отвернулись от королевской семьи?» В голове всплыл образ Дафны. «Разве такое создание может обидеться? Накосячили же они, раз тему закрыли на столь неудобной ноте». Глаза наткнулись на тихую Блум. «Кажется, в маленькой голове созрел умный вопрос. Надо будет обязательно узнать, какой». Почувствовала некое непонятное злорадство. «А нет, понятное. Так хочется разбить какие-нибудь ее розовые надежды и верования. Аж руки чешутся». Неожиданно для себя и впрямь почесала ладони острыми ногтями. «Девочки, можно посмотреть еще эти книги?» Из-за шкафа вылетела фея-хранительница библиотеки. «Фили, я к тебе», сделав два предупредительных стука, вошла в комнату предсказательницы, но, открыв глаза, увидела, что передо мной зависло маленькое ослепительно-золотое солнце. «Здравствуй, у меня даже глаза приоткрылись сильнее». Маленькая золотая пикси так искрилась радостью и счастьем. «Я, Мизи, пикси солнечного света, а ты, Бадан Барит, ха-ха-ха, мне о тебе рассказывали. Привет, Мартина». Над головой начал летать светлячок, периодически звонко смеясь, аж голова закружилась. «Мизи, Тихий голос ярко контрастировал со звенящими колокольчиками смешинками Пикси. Удивленно и неверяще посмотрела на Фили. «Это твоя Пикси». Просканировала взглядом мрачную фею грез и парящую возле нее Пикси. «Две абсолютные противоположности. Рот прикрой». У меня действительно от удивления открылся рот. Моргнула. «Еще раз, мой ангел». Перед лицом материализовался стакан, и я его тут же выпила. Вода замерла с поднятой рукой, смотря на увешанный амулетами потолок. Вдохнула, вернула голову в прямое положение. «Охренеть», выдала и успокоилась. С благодарностью послала волну тепла своему Пикси. «Спасибо, милый, что бы я без тебя делала», видя улыбающуюся мордашку, залпом допила воду. «Не то, что я хотела, но что не сделаешь, чтобы порадовать дитё. Уф, ну ладно, Фили, у нас все еще каникулы, когда отправляемся к тебе». Бровь темноволосой девушки приподнялась. «Ты уже получила разрешение на посещение планеты?» «Ау, я забыла», быстро достав телефон, написала секретарше, то бишь Агне, чтобы та отправила запрос с моим желанием посетить планету Росса, дом своей подруги. «Через пару дней получу разрешение. Тогда, может, ко мне?» Император дал разрешение привести с собой моего астролога. «Заодно познакомишься с императорским гадом. Хаем, путешествие. Это так круто. Филичита, мы не можем упустить такой шанс». Звонкий голос Пикси наполнил пространство. «Как удобно». Осмотрела темнокожую малышку с золотыми волосами, глазами и в золотом костюмчике. «Теперь подбивать Фили на вылазки будет она». Не смею ухмыляться, закусила губу и отвернулась, пряча эту самую ухмылку. Чуть прочистив горло, ехидно блеснула взглядом в сторону феи грез. «Отлично. Завтра часов в 7 утра нас ждет космопорт. Если есть украшения, бери все. На моей планете очень ценятся ювелирные изделия и их обилие». Кстати, сделав пару длинных шагов и обойдя корни, из которых состоял декор помещения, приблизила свое лицо к ее и быстро отвела прядь волос, скрывающую ухо. «Острое. Эй». Шлепок по ладони вышел достаточно ощутимым, но я лишь улыбнулась. «Встретимся у ворот Алфеи в 6. Директрисе я напишу письмо, можешь не думать об этом. Разве ты не должна быть с соседками?» Слышала, что принцессу Солярии постигло проклятие, снисходительно глянула на Фили. «Я уже им помогла полазить по библиотеке, а сейчас у меня свидание и я», глянула на часы, «уже скоро начну опаздывать. Короче, не думай о них, собирай вещи. Надеюсь, Мизи тебе в этом поможет», подмигнула хихикнувшей девочке. «Мартина, дорогой, нам пора. Поможешь снарядом?» Попрощавшись, мы с Мартина пошли собираться. На сбор ушел час. Флора, подойдя на достаточное для крика расстояние, окликнула парня у ворот Алфея и проигнорировала косящихся, но не подходящих к нему студенток. Перейдя на быстрый шаг, а затем и бег, кинулась к ошарашенному парню на шею. «Я так рада тебя видеть, Бадан Бариет», обнял меня за талию в ответ и улыбнулся, выдохнула ему в ухо, останавливая восклицательные речи, направленные на прекращение подобного поведения. Руки на удивление спокойно легли на талию, а на своем плече я почувствовала тяжелый подбородок. «Я очень скучала. Дорогой, ты рад меня видеть? Как здорово, что каникулы наконец начались, правда?» Быстро оторвавшись от парня и выпутавшись из его рук, мигом схватила его за большую ладонь и потащила к ветрогонщику. «Это такой симпатичный мотоцикл, но вместо колес – воздушная подушка. Я ждала нашего свидания целую вечность. Пойдем скорее». Отпустив биолога, перекинула ногу и села на заднее сиденье, с любовью и радостью смотря на него. МГМ. Когда парень оказался впереди, проскользила по его талии руками и прижалась всем телом к крепкой спине, чувствуя, как мышцы стали каменными. Бада лукаво улыбнулась и прикрыла глаза, как только мы тронулись с места и ветер заиграл в волосах. «Вот так нужно играть на публику». Флора позвала специалиста. «Что? Расслабься. Я как будто к камню прислонилась».